Глава 7. Кормление Минотавра. Имя. Перкинс Дэвид. Мизинчик. Номер удостоверения. AGD-136-323. Адрес. До востребования. Детективный сериал о Перкинсе и Ньюхене. Дата поступления на службу. Сентябрь 1957 года. Примечание. С момента поступления на службу Перкинс являлся примером для всех. По истечении 20-летнего контракта в 1977 году продлил его еще на 20 лет. В течение 5 лет руководил антиочепяточной группой быстрого реагирования. Затем переведен в отдел выявления и уничтожения громозитов. В 1983 году принял руководство отделом громозитных расследований. Выписки из билетрицейского послужного списка, сокращенные. Я оказалась на лугу у журчащего ручья. В кристально чистую воду смотрелись ивы и лиственницы. В отдалении виднелись вековые дубы. Было тепло и сухо, и вообще очень мило. Прямо как хорошим летним днем в Англии. И внезапно мне остро захотелось домой. И я когда-то подолгу любовался этими красотами, послышался голос рядом. А нынче времени не хватает. Я обернулась и увидела высокого мужчину, прислонившегося к серебристой березе. В руках он держал номер билетрицейской профессиональной газеты «Подвижная литера». Хотя мы и не были представлены, я узнала его. Это был Перкинс, напарник Острея Ньюхена по билетриции, а также по детективному сериалу «Перкинс и Ньюхен». «Привет!» — он протянул руку и широко улыбнулся. «Зовите меня просто Перкинс. По рассказам Острея вы уделали Хопкинса вчистую». «Спасибо!» — ответила я. «Острея очень мил, но дело еще далеко не закончено». Он показал на горизонт. «Что скажете?» Я окинула взглядом открывающийся вид. Вдалеке над зеленой цветущей равниной поднимались пики заснеженных гор. У подножия их простирались леса, и огромная река пролагала себе путь по долине. «Прекрасно!» «Мы реквизировали его из отдела фэнтези в кладезе погибших сюжетов. Это сам по себе готовый мир, написанный для романа в жанре меча и магии под названием «Меч зеновийцев». За горами ледяные просторы, глубокие фьорды и останки давно забытой цивилизации, замки и все такое». Мир был продан с аукциона, когда от идеи книги отказались. В ней не было еще ни персонажей, ни событий, что обидно. Судя по работе, проделанной автором только на этапе описания мира, мог бы получиться бестселлер. Но что потеря для той стороны, то нам прибыток. Мы обычно держим тут громозитов и прочих странных тварей, которые по той или иной причине не в состоянии тихо спокойно обитать в собственных книгах. То есть как бы убежище? Да, а также тюрьма и заповедник. Отсюда и пароль. Кроликов тут развелось, ужас, заметила я, оглядываясь по сторонам. О да, ответил Перкинс, переходя по каменному арочному мосту небольшую речку. Нам так и не удалось наложить запрет на размножение в обитателях холмов. Если пустить там все на самотек, книга окажется настолько переполнена пожирателями одуванчиков, что не пройдет и года, как там каждым вторым словом станет кролик. И все же Ленни с удовольствием бывает здесь, когда ему удается выкроить время. Сноска 35. Ленни Неро, бывший полицейский, главный герой фантастического триллера «Странные дни», 1995 год. Мы двинулись по тропе к полуразрушенному замку. Груды упавших со стен камней поросли травой. Деревянный подъемный мост сгнил и обрушился в высохший ров, заросший ежевикой. В вышине над уцелевшими еще башнями кружили птицы, напоминавшие ворон. «Это не птица», — сказал Перкинс, протягивая мне бинокль. «Посмотрите». Я пригляделась к большим кожистым крыльям тварей, описывавших широкие круги над замком. «Скопкусы?» «Отлично. У меня тут 6 пар. Исключительно для исследований, спешу пояснить. Большинство книг могут отдать штук по 40 без особого вреда. Мы вмешиваемся только, когда их численность выходит из-под контроля. Нашествие громозитов может оказаться просто опустошительным. «Знаю», — ответила я. «Меня чуть не... Осторожнее!» Он отпихнул меня в сторону, и на то место, где я только что стояла, плюхнулась кучка дерьма. Я посмотрела на стену и увидела покрытую грубой темной шерстью человекообразную тварь, которая злобно пялилась вниз и издавала гортанные крики. «Еху!» — с отвращением пояснил Перкинс. «Они не только гнусно себя ведут, но и совершенно необучаемы». «Те самые из путешествий Гулливера?» «В точку. Когда переделывают такие оригинальные произведения, как роман Джонатана Свифта, персонажи обычно дублируют для оценки консультативных целей. Людей можно переобучить, но твари, как правило, остаются в исходном виде. Я не особенно люблю еху, но они относительно безобидны, так что лучше просто не обращать на них внимания». Мы торопливо проскочили под башню, чтобы избежать других снарядов, и вошли во внутренний двор, где мирно паслись два кентавра. Они подняли головы, улыбнулись, сделали нам ручкой и продолжили кормежку. Я заметила, что один из них слушает плеер. «У вас тут и кентавры есть?» «А также сатиры, троглодиты, химеры, эльфы, феи, дриады, сирены, марсиане, лепреконы, гоблины, гарпии, инопланетяне, даликсы». Сноска 36. Даликсы – представители вымышленной инопланетной расы мутантов из британского фантастического телесериала «Доктор Некто». «Тролли. Все что угодно», – Перкинс улыбнулся. «Большая часть неопубликованных романов относится к жанру научной и ненаучной фантастики. В большинстве из них присутствуют мифические существа. Когда одна из таких книг идет в утиль, я обычно спешу на свалку. Ведь жалко разбирать их на текст, правда?» «А единороги у вас есть?» «Да», — вздохнул Перкинс. «В огромном количестве. Ума не приложу, что с ними делать. Хотелось бы, чтобы потенциальные писатели относились к своим созданиям с большей ответственности. Я понимаю, когда про них пишут дети. Но взрослые это. Все единороги из утилизированных романов оказываются здесь. Прямо хоть лозунг пиши. Единорог не для страницы номер 27. Он для вечности. Как по-вашему?» «По-моему, о них все равно будут писать. А что, если отпиливать им рога, а самим отправлять в книги о пони?»